«О моря Каладана! О люди герцога Лета! Пала его твердыня! Пала навеки!» Из сборника песни Муаддиба, составлен принцессой Ирулан. Паулю казалось, что все его прошлое, все, что он испытал в жизни, обратилось в песок, клубящийся в песочных часах. Он сидел, обняв колени подле матери, внутри крохотной палатки из ткани и пластика, десятитента, который нашелся вместе с фрименскими одеяниями, в которые Пауль и Джессика уже облачились, спрятанной в топ-3 сумки. Пауль нисколько не сомневался в том, кто положил ранец под сиденье, кто направил машину с ними именно сюда. Юэ. Доктор-предатель отправил их прямо в руки Дункана Айдахо. Пауль сидел, глядя сквозь прозрачную стенку в торце десятитента на освещенные луной скалы, окружавшие убежище, где их спрятал Айдахо. «Прячусь, как ребенок, а ведь я теперь герцог», — подумал Пауль. Эта мысль раздражала, но от того, что они поступают лишь разумно, деться было некуда. С его восприятием за ночь случилось нечто странное. Теперь он обостренно ясно видел все происходящее вокруг него, все случившееся с ним. И чувствовал, что не в силах остановить поток вливающейся в него информации, не в силах избавиться от той ледяной точности, с которой добавлялась каждая новая деталь к его знанию. Вся способность к расчету сосредоточилась в его обостренном восприятии. Это были способности ментата, и гораздо больше. Пауль вспомнил мгновение бессильной ярости, охватившей его, когда неизвестный орнитоптер вынырнул из тьмы и пошел на них, падая стремительно, как гигантский коршун, и ветер выл в его крыльях. В этот миг что-то случилось с разумом Пауля. Орнитоптер скользнул на крыло, развернулся, пролетел над песчаным гребнем к бегущим фигурам, к матери и к нему самому. Сел. Пауль вспомнил запах горелой серы от скользнувших по песку обожженных трением полозьев, донесенный до них ветерком. Мать повернулась, готовая принять разряд лучемета от харконинского наемника, и увидела Дункана Айдахо. Тот распахнул дверцу машины, высунулся наружу и закричал. «Скорее! След червя к югу!» Но Пауль, поворачиваясь, уже знал, кто пилотирует топтер. Мельчайшие детали, стиль полета, резкое приземление. Детали столь неприметные, что даже мать их не разглядела. Эти детали точно сказали Паулю, кто сидел в пилотском кресле. В противоположном конце палатки шевельнулась Джессика. Задумчиво проговорила. «Я вижу лишь одно возможное объяснение. Харконины держали заложницей жену Юэ. Он ненавидел Харконинов. Я не могла ошибиться в этом. Да и ты сам прочел записку, но почему он спас нас?» Она поняла это только сейчас, и как плохо, как мало поняла, подумал Пауль. Эта мысль была для него потрясением. Сам-то он понял это как нечто очевидное, уже читая записку, приложенную герцогскому перстню с печатью. Юэ писал: «Не пытайтесь простить меня. Я не хочу вашего прощения. И без него тяжело мое бремя. Сделанное мною сделано без злобы, но и без надежды быть понятым. Это мой Тахадди Аль-Бурхан, величайшее мое испытание. Посылаю вам герцогскую печать от Рейдесов в знак того, что написанное мною истинно. Когда вы будете читать эти строки, герцога Лета уже не будет в живых. Утешьтесь тем, что он, обещаю, умрет не один. Тот, кого и вы, и я ненавидим более всех на свете, умрет вместе с ним». Ни обращение к адресату, ни подписи. Но они хорошо знали этот почерк. Почерк Юэ. Вспомнив письмо, Пауль вновь ощутил и горечь того момента. Нечто болезненно чужое, происходящее вне его нового, пробужденного сознания. Он прочел о гибели отца, понял, что это правда, но воспринял это лишь как новую информацию, которую следовало внести в память, а затем использовать. «Я любил отца», — подумал Пауль и понял, что это действительно так. «Я должен чувствовать скорбь. Я должен хоть что-то чувствовать». Но все, что он чувствовал, было лишь понимание. Это важная информация. Да, всего лишь факт, важный, но такой же, как и многие другие. Все это время его разум продолжал отстраненно накапливать впечатления, ощущения, рассчитывать и экстраполировать данные. Паулю вспомнились слова Халлека. «Настроение — это для животных или в любви. А сражаешься ты, когда возникает необходимость, а не по настроению». «Вот, наверное, в чем дело», — подумал Пауль. «Отца оплакивать я буду позже, когда будет для этого время». Но он не чувствовал, чтобы холодная отчетливость его разума прервалась хоть на миг. Эта новая отчетливость была лишь началом, ощущал он, и она росла. Его охватило чувство ужасного предназначения, впервые испытанное во время встречи с преподобной матерью Гайей Еленой Махиям, во время испытания Гомджабаром. Правая рука, рука, все еще помнящая ту боль, заныла. Он ощутил, как ее покалывает и дергает. «Интересно, каково быть этим их Квисацхадерахом?» — подумал он. «Я подумала было, что Хават опять проглядел, и Юэ вовсе не был сукским доктором», — задумчиво произнесла Джессика. «Он был тем, кем мы его считали», — ответил Пауль. Подумал, почему она так медленно осознает такие простые вещи. Вслух же он сказал, «Если Айдахо не доберется до Кинеса, мы...» «Он не единственная наша надежда», — перебила Джессика. «Я хотел сказать не о том». Она услышала в его голосе стальные повелительные нотки и удивленно взглянула сквозь сумрак палатки на сына. Темный силуэт на фоне посеребренных луною скал, видневшихся сквозь полупрозрачную стенку десятитента. «Наверняка спасся кто-то еще из людей твоего отца», — сказала она. «Мы должны их собрать, найти. Нам придется рассчитывать только на себя», — жестко сказал Пауль. «И наша первая забота — это фамильный ядерный арсенал. Мы должны получить его прежде, чем до него доберутся Харконнены». «Вряд ли им удастся найти наше ядерное оружие», — возразила Джессика. «Вспомни, как оно спрятано. Мы не можем рисковать». Она подумала. Он рассчитывал угрожать планете и запасам пряности фамильным атомным оружием. Шантаж. Вот что у него на уме. Но если он решится, все, на что он сможет рассчитывать, это бегство, отступничество, жизнь без имени. Слова матери вызвали у Пауля мысль о людях, погибших в эту ночь. Это была уже мысль герцога. «Люди, вот истинная сила великих домов», — подумал Пауль и вспомнил слова Хавата. «Грустно расставаться с людьми, а место — это всего лишь место». «За них сардаукары», — сказала Джессика. «Придется ждать, пока сардаукары не уйдут». «Они думают, что поймали нас между пустыней и сардаукарами», — ответил Пауль. «Они хотят, чтобы не осталось никого из дома Атрейдес. Тотальное уничтожение — вот их цель. Так что не стоит рассчитывать на то, что кто-то из наших спасется». «Не могут же они бесконечно рисковать раскрыть роль императора в случившемся?» «Разве?» «Но ведь хоть кто-то из наших людей спасется и...» «Ты веришь, что кто-то может спастись?» Джессика отвернулась, испуганная горькой силой в голосе сына. В нем звучала точнейшая оценка шансов. Она почувствовала, что разум сына неожиданно сделал скачок и был теперь гораздо мощнее ее разума. Теперь Пауль в некоторых отношениях видел много больше, чем она. Джессика сама участвовала в формировании этого разума, но теперь вдруг ощутила страх перед ним. Она подумала о герцоге, о своем потерянном прибежище, и слезы обожгли ее глаза. «Такова судьба, Летта», — подумала она. «Сказано, время любить и время скорбеть». Она положила руку на свой живот, сконцентрировала внимание на эмбрионе. «Вот во мне дочь Атрейдеса, та, которую мне было велено произвести на свет. Но преподобная ошиблась. Дочь не спасла бы моего Лета. Это дитя — всего лишь жизнь, которая среди смерти и разрушения тянется к будущему. И я зачала его послушно инстинкту, а не приказу». «Попробуй еще раз приемник на частотах коммуникационной сети», — предложил Пауль. «Разум работает, как бы не хотели мы сдержать его», — подумала она. Джессика достала маленький приемник, который оставил им Айдахо, щелкнула выключателем. Загорелся зеленый огонек. Из динамика раздался жестяной скрежет помех. Джессика уменьшила громкость. Принялась шарить по частотам. Послышался голос. Кто-то говорил на боевом языке дома Атрейдес. «Назад и перегруппировались у обрыва. Федор сообщил, что в Карфаге не спасся никто, а гильдбанк разграблен». «Карфаг», — подумала Джессика. «Харконинское гнездо». «Это сардаукары», — продолжал голос. «Осторожно, остерегайся сардаукаров в форме Атрейдесов. Они...» Рев перекрыл его слова. Затем наступила тишина. «Попробуй другие частоты», — сказал Пауль. «Ты понимаешь, что это значит?» — спросила Джессика. «Я ожидал этого», — спокойно сказал Пауль. «Они хотят, чтобы гильдия обвинила нас в разрушении банка. А если против нас гильдия, мы пойманы на Арракисе и не сможем покинуть его. Попробуй другие частоты». Она взвесила его слова. «Я ожидал этого». «Что с ним случилось?» Помедлив, Джессика вновь занялась приемником. Она вращала ручку настройки, время от времени выхватывая из эфира обрывки, говорящие о происходящей битве. Голоса выкрикивали на боевом языке дома Атрейдес. «Отступаем! Попробуй перегруппироваться на... Заперты в пещере У!» И нельзя было ошибиться, слыша возбуждение победы в Харконинской тарабарщине, звучавшей на других частотах. Резкие команды, боевые рапорты. Этого было недостаточно для Джессики, чтобы опознать и понять язык. Но тон был ясен. Харконины победили. Пауль потряс сумку, прислушиваясь к плеску воды в двух литраках. Он глубоко вздохнул и сквозь прозрачную стенку палатки посмотрел на очертания скал, выделявшиеся на фоне усыпанного звездами неба. Левой рукой пощупал сфинктерный клапан, служивший входом в палатку. «Скоро рассвет», — произнес он. «Мы можем ждать Айдаху еще день, но не ночь. Вторую ночь мы тратить не можем. Пустыни ходят ночью, а днем укрываются в тени». Человеку без десятикомба, сидящему в тени в пустыне, необходимо в день 5 литров воды для сохранения веса тела, вспомнила Джессика. Она вдруг по-новому ощутила прильнувшую к коже гладкую мягкую ткань десятикомба. Теперь их жизни зависели от этой одежды. «Если мы уйдем отсюда, Айдахо нас не найдет», сказала она. «Есть способы заставить говорить любого человека», ответил Пауль. «Если Айдахо не вернется к рассвету, придется учесть возможность того, что его схватили. Сколько, по-твоему, сможет он продержаться на допросе?» Вопрос был, конечно, риторический, и она не ответила. Пауль поднял крышку сумки, достал руководство, микрокнигу, снабженную самосветящейся полоской для чтения в темноте и лупой. Зеленые и оранжевые буквы. Литраки, диститент, энергокапсюли. Запасные катетеры, шноркель, бинокль, ремпакет к десятикомбу, краскомет, карта укрытий, носовые фильтры, паракомпас, крюки, манки, столб огня. Сколько всего нужно, чтобы выжить в пустыне? Наконец он отложил руководство в сторону, на пол палатки. «Но куда нам идти?» — спросила Джессика. «Отец говорил как-то о мощи пустыни», — задумчиво сказал Пауль. «Без нее Харконинам не править этой планетой. Они и не правили ею никогда, и никогда не будут. Не будут, даже если в их распоряжении окажется 10 000 легионов сардаукаров». «Пауль, не думаешь же ты, что...» «У нас достаточно тому доказательств», — покачал головой Пауль. «Прямо здесь, в палатке. Сама она, затем эта укладка и ее содержимое, наконец, десятикомбы. Нам известно, что гильдия требует немыслимую цену за вывод на орбиту метеоспутников. Цену, практически исключающую их покупку. Нам известно, что...» «При чем здесь метеоспутники?» — перебила Джессика. «Они же не могут...» Она вдруг замолчала. Пауль своим новым сверхчутким восприятием считывал ее реакции, подмечал мельчайшие детали, просчитывал. «Теперь ты и сама видишь», — утвердительно сказал он. «Спутники снимают все, что есть внизу. Им видно все. А в глубине пустыни есть вещи, которые чужой глаз видеть не должен». «Ты хочешь сказать, что эту планету контролирует гильдия?» Как медленен был ее разум. «Да нет же!» — нетерпеливо воскликнул он. «Сами фримены. Это они платят гильдии за свое спокойствие, а та не суется в их владение и других не пускает. И платят они той монетой, которая всегда в достатке у владеющих мощью пустыни. Пряностью. Это больше, чем прикидки во втором приближении по косвенным данным. Это точно вычисленный ответ. Будь в этом уверена». «Пауль», — проговорила Джессика, — «ты же еще не ментат. Как ты можешь быть так уверен, что...» «Я никогда не буду ментатом», — медленно ответил он. «Я нечто другое. Урод!» «Пауль, как ты можешь? Оставь меня!» Он отвернулся от нее к темноте за прозрачной стенкой. «Почему я не могу почувствовать скорбь?» Каждая частица его тела жаждала облегчения в слезах, но отныне ему не суждено было больше испытывать такое облегчение. Никогда ранее Джессика не слышала такой тоски в голосе сына. Ей хотелось прикоснуться к нему, обнять, утешить, помочь. Но она чувствовала, что ничего не сможет сделать. Он должен сам во всем разобраться, пережить все. Светящаяся полоска на руководстве к фримпакету, лежащему на полу между ними, привлекла ее внимание. Джессика подняла его, открыла титульный лист, прочла. «Наставление о благодатной пустыне, месте, исполненном жизни. Здесь аят и бурхан жизни. Верь, и Аллат не сожжет тебя». «Звучит, как книга Асхар», — подумала Джессика, вспоминая, как изучала великие тайны. «Работа манипулятора вероучений? Значит, и их присылали сюда?» Пауль достал из сумки паракомпас, положил обратно. Сказал, «Только подумай обо всех этих фрименских устройствах, имеющих, заметь, весьма специальное назначение. Удивительная сложность и продуманность. Согласись, цивилизация, создавшая подобное, скрывает глубины, о которых никто не подозревал». Неуверенно, все еще встревоженная резкостью его голоса, Джессика вновь вернулась к книге. Рассмотрела рисунок. Созвездие аррокийского неба. «Муаддиб или мышь», — сообщала подпись. Оттуда же Джессика узнала и запомнила, что хвост мыши указывает на север. Пауль посмотрел в темноту, царившую в палатке. Движение матери едва можно было различить в слабом свете люминесцирующей полоски на руководстве. «Теперь», — подумал он, — «пора выполнить просьбу отца. Именно сейчас, пока есть время для скорби. Позже скорбь будет помехой для нас». Эта холодная логика вдруг неприятно поразила его самого. «Мама», — позвал он. «Что?» Она услышала, как изменился его голос. У нее вдруг похолодело внутри. Прежде она не слыхала в голосе сына такой стальной силы. «Отец мой мертв», — сказал он. Она обратилась внутрь себя, сопоставляя известные ей факты, и факты, и факты, как учит принимать информацию путь Бена Гессерит. И чувство страшной потери охватило ее. Джессика кивнула, не в силах произнести ни слова. «Однажды отец сказал мне», — проговорил Пауль, «чтобы я передал в случае, если что-то случится с ним, его слова. Он боялся, ты поверишь, что он в самом деле не верил тебе». «Напрасное опасение», — подумала она. «Он хотел, чтобы ты знала, он никогда не подозревал тебя», — продолжал Пауль. Он объяснил ей, как все было, и добавил. «Отец хотел, чтобы ты знала, что он всегда тебе верил во всем, всегда любил. Он скорее усомнился бы в себе самом и об одном лишь жалел, что так и не сделал тебя герцогиней, своей супругой». Когда она смахнула слезы, в ее голосе мелькнула мысль. Напрасная трата воды. Однако эта мысль была лишь попыткой заглушить горе гневом. «Лето, мой лето! Какие страдания причиняем мы любимым!» Резким движением она погасила светящуюся полоску руководства. Рыдания сотрясали ее. Пауль слышал, как горюет мать, но внутри себя чувствовал лишь пустоту. «Во мне нет скорби», — подумал он. «Почему? Почему?» Неспособность чувствовать горе казалась ему грехом или уродством. «Время искать и время терять», — пронеслись в голове у Джессики слова экуменической Библии. «Время сберегать и время бросать. Время любить и время ненавидеть. Время войне и время миру». Между тем, разум Пауля продолжал работать с этой новой леденящей точностью. Он видел пути, пролегшие перед ним на этой враждебной планете. Не имея даже того предохранительного клапана, который дает им сон, он фокусировал свое восприятие будущего и видел его как просчитанные наиболее вероятные варианты. Но он видел его и чем-то другим, особенным, таинственным чувством, словно бы разум его погрузился в некую среду, лишенную времени, и ощутил там ветры грядущего. Резко, словно найдя, наконец, необходимый ключ, разум Пауля поднялся на новый уровень восприятия. Он почувствовал, будто изо всех сил цепляется за этот новый уровень и, обретя неуверенную опору, оглядывается кругом. Он оказался словно бы внутри гигантского шара, от которого во все стороны разбегались тысячи путей. Но это было бы лишь отдаленное пособие по-настоящему испытанных им чувств. Однажды он видел, как бьется на ветру тонкий газовый платок. Теперь он воспринимал будущее так, словно оно само обвивалось вокруг чего-то столь же колеблющегося и непостоянного, как тот платок. Он видел людей, ощущал жар и холод бесчисленных вероятностей, узнавал имена, названия, места, переживал бесчетные эмоции, впитывал информацию, проникавшую из миллионов неведомых источников. У него было время исследовать, испытать и попробовать все, но не придать испытанному какую-то форму. Это был целый спектр вероятностей, от отдаленного прошлого до далекого будущего и от весьма вероятного до почти невероятного. Он видел и бесчисленные варианты собственной смерти. Он видел новые планеты, новые культуры и людей. Людей. Такие сонмы их, что нельзя счесть, однако его разум изучал их, сортировал, даже гильдиеров. И он подумал, «Гильдия, вот кто примет нас». «Моя странность не будет для нее чем-то чересчур необычным. Наоборот, они высоко оценят и даже будут с гарантией снабжать меня пряностью». Но мысль о том, что всю свою жизнь он будет вести мчащиеся во Вселенной корабли, используя свой мозг для просчета возможных вариантов будущего, была ему отвратительна. Тем не менее, это тоже был шанс, на крайний случай. И к тому же, именно увидев свое вероятное будущее в варианте, связанном с гильд-навигаторами, он осознал свою странность, а главное, понял ее. «Нет, я обладаю иным типом предвидения, и я воспринимаю не то, что они. Я вижу возможные пути». Это новое восприятие несло в себе и успокоение, и тревогу. Многое в этом новом мире, открывшемся перед ним, уходило в глубину, тонуло, исчезало из поля зрения. Чувство ушло так же быстро, как и пришло. Он осознал, что все пережитое прошло сквозь него за одно биение сердца. Но за этот миг сознание и восприятие его были перевернуты и освещены каким-то новым пугающим светом. Он повернулся, озираясь. Ночь все еще заполняла палатку и укрытие в скалах. Мать все еще всхлипывала. А он по-прежнему не чувствовал горя. Эта пустота отделилась от его разума, который продолжал размеренно работать. Перебирал информацию, взвешивал, оценивал, вычислял, выдавал ответы, подобно тому, как происходит это у ментатов. Теперь, знал он, у него был доступ к такому объему информации, как ни у кого до сих пор. Но от этого не стало меньшим бремя этой пустоты внутри него. Что-то должно было вот-вот рухнуть, словно затикал внутри часовой механизм бомбы. И хотел того Пауль или нет, этот механизм продолжал непреклонно тикать. При этом он регистрировал малейшие изменения вокруг. Едва заметные колебания влажности, ничтожное падение температуры, шорох насекомого, ползущего по стенке палатки, торжественное приближение зари, уже высветливший клочок неба, видимый сквозь прозрачный торец десятитента. Пустота внутри была невыносима. То, что он знал, как был запущен механизм, ничего не меняло. Посмотрев назад в свое собственное прошлое, он мог увидеть, как все начиналось. Тренировки, оттачивание природных способностей, утонченно подобранные нагрузки сложнейших дисциплин, даже полученная в критический момент экуменическая Библия и, наконец, в последнее время, пряность в больших дозах. И теперь он мог смотреть вперед, в будущее, самое пугающее направление. Но туда вело все, что случилось с ним. «Я монстр», — подумал он. «Урод!» «Нет», — сказал он. «Нет, нет, нет!» Он вдруг понял, что бьет кулаками в пол палатки. А та странная новая его часть неумолимо считала, отметила эту вспышку как интересную информацию о его эмоциях и включила эту информацию в свои расчеты. «Пауль!» Мать оказалась рядом, удерживала его руки. Лицо Джессики сероватым пятном вырисовывалось во мраке. Он чувствовал ее взгляд. «Что случилось, Пауль? Что тебя мучает?» «Это ты!» «Я!» — успокаивающе сказала она. «Все хорошо. Все в порядке». «Что ты со мной сделала?» — горько спросил он. Во внезапном озарении она поняла часть того, что он имел в виду, и ответила. «Я родила тебя». Инстинкт, проницательность и утонченное знание подсказали, что именно такой ответ нужен был, чтобы успокоить его. Он почувствовал ее руки, ласково сдерживающие его, увидел неясно очерченное в темноте ее лицо. Некоторые наследственные черты ее лица были замечены его новым сознанием, включены в общую сумму данных, просчитаны, получившийся результат выдан и принят к сведению. «Отпусти меня!» — резко сказал он. Она услышала сталь в его голосе и повиновалась. «Может быть, скажешь все-таки, что случилось, Пауль? Ты знала, что делаешь, когда тренировала меня?» «В его голосе не осталось ничего детского», — подумала она и ответила. «Я надеялась, как все родители, что ты вырастешь и станешь иным, лучше, чем я». «Иным?» — она услышала горечь в его голосе. «Пауль, я...» «Тебе не сын был нужен!» — закричал он. «А этот Квисац Хадарах! Дена Гессерит мужского пола!» Ее словно оттолкнуло, так сильна была его горечь. «Но, Пауль, ты спрашивала отца, хотел ли он этого?» Она ответила ему мягко, и горе вновь ожило в ней. «Кем бы ты ни был, Пауль, но ты настолько же сын своего отца, насколько и мой». «Да, но твое воспитание, твои тренировки, все то, что разбудило спящего». «Спящего?» «Вот здесь!» Он дотронулся до своей головы, потом положил руку на грудь. «Здесь, во мне! И все это продолжается, продолжается, продол...» «Пауль!» — крикнула она, слыша, что он вот-вот сорвется в истерику. «Послушай», — сказал он, Ведь ты хотела, чтобы преподобная мать узнала о моих снах. Так вот, послушай теперь сама, вместо нее. Я только что видел сон, наяву, спал и бодрствовал. А знаешь почему?» «Успокойся», — сказала она. «Если что-то и...» «Это пряность», — произнес он. «Она здесь всюду, в воздухе, в почве, в еде. Гериатрическая пряность. Она подобна снадобью провидец. Это яд!» Она замерла. Он тихо повторил. «Это яд. Тонкий, коварный, незаметный и необратимый. Причем он не убивает, разве что только если прекратишь принимать его. Теперь мы не можем покинуть Аракис, не взяв с собой часть его». Спокойствие в голосе пугало и не оставляло места для возражений. «Ты и пряность», — произнес Пауль. «Пряность меняет всякого, кто принял достаточное ее количество. Однако благодаря тебе я смог воспринять эту перемену своим сознанием, и сознание мое изменилось. Для большинства она остается на подсознательном уровне, где ее можно заглушить. Я же ее вижу». «Пауль, ты...» «Я вижу ее», — повторил он. Она услышала нотки безумия в его голосе и не знала, что ей делать. Однако он снова заговорил, и сталь вновь появилась в его голосе. «Мы здесь в ловушке». «Да, мы здесь в ловушке», — мысленно согласилась она. Она не могла не признать его правоту. Вся сила Бена Гессерит, любые хитрости, любая изобретательность, ничто не могло теперь освободить их от Арракиса. Пряность давала сильное привыкание. Тело ее узнало это гораздо раньше, чем сумело осознать разум. «Значит, здесь суждено нам прожить всю свою жизнь», — подумала она, — «на этой адской планете. Это место нам уготовано, если, конечно, мы сумеем ускользнуть от Харконинов. И все, что мне остается, — это быть племенной кобылой, сохраняющей важную генетическую линию для плана Бене Гессерит». «Я должен рассказать тебе о моем сне наяву», — промолвил Пауль. Теперь в его голосе звучала ярость. «А чтобы ты не просто выслушала, но и услышала, и поняла, что я знаю, о чем говорю, скажу прежде, что мне известно. Ты родишь дочь, мою сестру, здесь, на Аракисе». Чтобы подавить нахлынувший страх, Джессика уперлась руками в пол палатки, вжалась спиной в ее стенку. Она знала, что ее беременность еще нельзя было заметить со стороны, и лишь Бене Гессеритская подготовка позволила ей уловить первые, слабые знаки жизни, зарождающиеся в ее теле. Угадать пробуждение эмбриона, которому было всего несколько недель. «Лишь для служения», — прошептала Джессика, пытаясь найти опору в дивизии Бена Гессерит. «Мы живем лишь для служения». «Так вот», — сказал Пауль, — «мы найдем свой дом среди фрименов, там, где ваша миссионария протектива подготовила для нас убежище». «Да, они подготовили для нас путь в пустыню», — мелькнуло в голове Джессики. «Но откуда ему знать про миссионарию протектива?» Ей становилось все труднее преодолеть страх перед подавляющей отчужденностью сына. Он внимательно всматривался в темный силуэт матери и своим новым зрением видел ее страх и все ее реакции, словно Джессику озарял яркий свет. Он вдруг почувствовал сострадание к ней. «Я не сумею даже начать рассказывать тебе все то, что случится здесь», — проговорил он. «Я даже самому себе не сумею пересказать это, хоть и видел все. Это чувство будущего. Контролировать его я не могу. Оно просто происходит со мной, случается и все. Ближайшее будущее, где-то на год вперед, я как-то различаю. Оно похоже на дорогу, путь. Как центральный проспект у нас на Каладане. Кое-чего я не вижу. Мест, скрытых в тени. Словно дорога уходит за холм». Тут он вновь подумал о вьющейся на ветру палатке. «И у нее есть развилки». Он замолчал. Вновь на него нахлынуло ощущение видения. Не пророческий сон, не ощущение жизни, расширяющейся во все стороны, подобно сброшенной звездной оболочке, раздвигающей ткань времени. Джессика нащупала регулятор флуоресцентной полоски. Тусклый зеленоватый свет отодвинул тени, уменьшил ее страх. Она увидела лицо Пауля, его глаза, обращенные внутрь. Джессика вспомнила, где видела похожие лица. На записях, сделанных в районах бедствий. На лицах детей, страдающих от голода или от страшных ран. Глаза словно ямы, узкая прорезь сжатых губ, запавшие щеки. Так выглядят люди, узнавшие о чем-то страшном. Например, те, кого заставили осознать свою смертность, — подумала она. Да, он действительно больше не ребенок. Но тут она начала понимать, что означают его слова, и это вытеснило из ее головы все прочее. Пауль видел будущее. Он видел путь к спасению. «Значит, мы можем скрыться от Харконинов», — выдохнула она. «Харконины», — хмуро усмехнулся он. «Выбрось из головы этих... Душа каждого человека в их доме искажена. Весь их дом — нарушение заповеди «не искази душу». Он внимательно рассматривал лицо матери, освещенное флуоресцентной полоской книги. Ее черты говорили многое. «Почему ты сказал «каждого человека» или «ты забыл, чему научила тебя пре...» А ты уверена, что знаешь, где проводить границу и можешь определить, кто человек, а кто нет?» — прервал он ее. «Мы несем с собой свое прошлое, и, матерь моя, есть нечто, чего ты не знала и должна узнать. И мы тоже Харконины. Ты и я». С ее разумом случилось что-то пугающее. Он будто отключился, как будто пытался отгородиться от внешнего мира, но голос Паули неумолимо звучал, увлекая ее за собой. «Когда тебе приведется снова увидеть зеркало, рассмотри внимательно свое лицо, а пока посмотри на меня. Родовые черты видны достаточно ясно, если только ты не будешь закрывать на них глаза. Посмотри на мои руки, на мое сложение. Ну а если это тебя не убеждает, поверь мне на слово. Я был в будущем, я видел там записи, некое место. У меня есть все данные. Мы Харконины». «Побочная ветвь, наверное?» — с надеждой спросила она. «Отошедшая от их дома. Так ведь, правда? Какой-нибудь двоюродный?» «Ты дочь самого барона», — сказал он. Джессика зажала руками рот, а он продолжил. «Барон в молодости был весьма падок на удовольствие, и как-то раз он дал себя соблазнить. Но соблазнила его не кто-нибудь, а одна из сестер Бена Гессерит, одна из вас, для вашей генетической программы». Его слова «одна из вас» прозвучали как пощечина. Но они подхлестнули ее разум, и, оценив полученную информацию, она не могла опровергнуть сына. Теперь многое стало ясно в ее собственном прошлом. Разорванные концы сошлись, многое стало на свои места. Ее дочь, которую требовал от нее орден Бена Гессерит, была нужна вовсе не для прекращения старой вражды Атрейдесов и Харконинов. Ее рождение должно было закрепить некий генетический фактор, полученный в двух этих линиях. Да, но какой фактор? Она пыталась найти ответ, но не могла. Словно читая ее мысли, Пауль сказал. «Они думали, что так получат меня поколение спустя. Но я не то, чего они ожидали. И я пришел прежде времени, и они не знают этого». И снова Джессика зажала руками рот. «Великая мать, да он же Квисац Хадарах!» Ей казалось, что она стоит перед ним нагая, а он пронизывает ее взглядом, от которого почти ничто не скроется. В этом, поняла она, и была причина ее страха. «Ты думаешь, что я Квисац Хадарах?» — произнес он. «Выбрось это из головы. Я нечто иное, нежданное и непредусмотренное». «Я обязана сообщить об этом в одну из школ», — пронеслось у нее в голове. «Надо изучить брачный индекс. Может быть, тогда станет ясно, что произошло. Но они не узнают обо мне, пока не станет слишком поздно», — спокойно сказал он. Она попыталась отвлечь его, опустила руки, спросила. «Мы найдем убежище среди фриманов?» «У фриманов есть поговорка, которую они приписывают Шаихулуду, старому отцу вечности», — ответил он. «Так вот, они говорят, будь готов принять то, что дано тебе испытать». И подумал. «Да, матерь моя, среди фриманов. И станут глаза твои синими, и будет подле твоего прекрасного носа мозоль от трубки носового фильтра Дистикомба. И родишь ты мою сестру, святую Алию, деву ножа». «Но если ты не Квисац Кадырах», — проговорила Джессика, — «то ты этого не знаешь», — кивнул он, — «и не поверишь, пока не увидишь сама». И мысленно ответил, — «Я семя». Внезапно он понял, как плодородна земля, в которую упало это семя. И когда он это понял, то чувство ужасного предназначения вновь охватило его, просочившись сквозь пустоту в его душе. И он едва не задохнулся от горя. Во время прозрения он увидел перед собой в будущем два главных пути. На одном ему предстояло сойтись лицом к лицу с черным бароном. Они сталкивались, и Пауль приветствовал его. «Привет, дед!» Но от мысли об этом пути и том, что лежало перед ним на этом пути, ему стало дурно. Второй же путь — безвестность и существование во мраке, мраке, над которым вставали огненные пики насилия. Вот что лежало на том пути. Он увидел новую религию, религию воинов, увидел огонь, охватывающий вселенную, видел черно-зеленое знамя Атрейдесов, реющее над легионами фанатиков, опьяненных меланжевым ликером. Среди них были Гурни Халлек и горстка людей его отца. Увы, ничтожная горстка. И каждый, идущий под этими знаменами, отмечен знаком ястреба из храма усыпальницы его отца. Усыпальницы головы Летто. «Этим путем я идти не могу», — пробормотал он. «А старые ведьмы из этих твоих школ этого именно и хотят». «Я не понимаю тебя, Пауль», — жалобно сказала Джессика. Он не ответил, думал о семени, о себе. Думал, как это семя, думал и чувствовал новым сознанием, сознанием расы, которое впервые ощутил как ужасное предназначение. Оказывается, он более не мог ненавидеть ни Бена Гессерит, ни Императора, ни даже Харконинов. Все они служили потребности расы обновить застоявшуюся кровь, освежить наследственность, смешать и переплести генетические линии в одном великом море. А для этого раса знала лишь один путь – древний, испытанный, надежный и сметающий все на своем пути – джихад. «Но я не могу идти этим путем», – в отчаянии подумал он. И тут он вновь увидел внутренним взором усыпальницу головы своего отца и безумие насилия, осененное черно-зеленым знаменем. Джессика кашлянула, обеспокоенная его долгим молчанием. «Так дадут нам фримены убежище?» Он поднял взгляд, посмотрел сквозь зеленоватый полумрак палатки, освещенный иллюминофором книги, на ее лицо, патрицианские черты, отмеченные знаками вырождения, вызванного эндогамными браками. «Да», — сказал он, — «есть и такая возможность». Он кивнул. «Да, и они назовут меня Муаддиб и сокращающий путь. Да, они будут звать меня так». И он закрыл глаза и подумал. «Теперь, о мой отец, я могу, наконец, оплакать тебя». И почувствовал слезы на своих щеках.